Фалес на берегу Гомункулу. Я б мог свести тебя с охотой с Нереем, мы у края грота, но он ужасный мизантроп, ворчлив, упрямый твердолоб. Одно уже людское имя рождает злобу в нелюдиме, но будущность ему ясна, вот оправданье ворчуна. Старик своим суждением строгим нередко был полезен многим. Гомункул. Заглянем все ж. Я не боюсь, что сгасну или разобьюсь. Нерей. Людской какой-то голос? Что за гость? О, люди, в сердце будете вы злость. С богами вы желаете сравняться и над собой не можете подняться. Какой бы дивный я вкушал покой, не будь мне жалко слабости людской. Напрасно проявлял я жалость эту, и пропадали зря мои советы. Фалес. И все же нас ответом удостой, мудрец пучины, старец водяной. Вот в образе людском огонь пред нами. Ждет от тебя совета это пламя. Нерей. Совета. Кто оценит мой совет? Для увещаний в мире слуха нет. Хоть люди платятся своей же шкурой, умней не делаются самодуры. Как я Париса предостерегал, чтобы он чужой жены не похищал. Здесь, на границе греческой земли, когда он предо мной стоял надменно, я предсказал ему проникновенно все, что прозрел я мысленно вдали. Войну, приплытье греков, дни осады, треск балок, дым, горячие громады, захват твердыни, преданный огню, пожар, убийство, бойню и резню. День судный Трои, гением поэта на страх тысячелетием воспетый, но вызывающего смельчака не удержало слово старика. В угоду чувству он попрал закон, и пал его виною Илеон. По-богатырски пал во всем величье, орлов на Пинде сделавшись добычей. Улисса, остерег я наперед о том, что он к циклопу попадет, и предсказал плененье у Цирцеи, но стал ли он от этого умнее? Что спасся он, счастливая случайность, а то б его не миновала крайность. Фалес. Конечно, грубость сердит мудреца, но есть и благодарные сердца. Признательности капля перевесит тьму оскорблений, как они не бесят. Пожалуйста, дай мальчику совет, как до конца произойти на свет. Нерей. Не обращайте моего чела. Я весел нынче, по боку дела. Жду дочерей своих на праздник званый, дарит прелестных грации океана. Ни на Олимпе, ни у вас нигде нет равного их игрищам в воде. Перелетая и садясь верхом со спин драконьих на коне Нептуна, они плывут в безудержности юной, ныряют вглубь и носятся кругом. Они слились с водой так воедино, что пена носит их, как паутину. Вот, показавшись из-за их голов, и Галатея по верхам валов в венериной жемчужной колеснице на цельной раковине стоя мчится, с тех пор, как нет Киприды с нами тут. Ее в Пафосе как богиню чтут. Свой выезд, остров, храмы, все затеи Венера завещала Галатее. Ступайте прочь. В приятный этот час не хочется мне гневаться на вас. Протей! Пусть разгадает вам загадку, как народиться и расти зачатку. Уходит к морю. Фалес. Шаг этот не дал ничего. Найдется Протей. Он тут же тотчас расплывется. А если даст ответ, его язык загадочен и ставит всех в тупик. Но так как выход все же необходим, попробуем, Протея посетим. Удаляются.